Админ, здорово. Никакой мост вы не починили. Это все нейросеть китайская. Мост не существует. Я смотрел у аналитиков. Это все аналитики сказали. Никакого моста нету. Это все вранье, ваше руснявое вранье.